В марте 1914 года в Донбассе стал издаваться «Шахтерский листок». Хрущев был одним из тех, кто распространял эту газету, как и «Ленинскую правду» и другую нелегальную литературу среди рабочих. На пресс-конференции для советских и иностранных корреспондентов 12 июня 1960 года в Москве Хрущев говорил о том, что его классовые чувства в отношении произвола капиталистов сложились еще в юности. «Хочется сравнить этот произвол с тем, что было в свое время на многих предприятиях в дореволюционной России. Мне вспоминаются юношеские годы, когда я работал в Донбассе на руднике. Когда некоторые капиталисты деньги рабочим не платили, а выдавали им ордера, то есть как бы свои бумажные деньги. Был там торговец по фамилии Каракозов, который отпускал из своей лавки товары по таким ордерам. Рабочие, обращаясь друг к другу с просьбой занять ту или иную сумму, говорили: «Дай мне взаймы Каракозиков». Рубль этих Каракозиков нередко продавали за 10 копеек. Ведь с этими каракозовскими деньгами никуда не пойдешь, кроме как к Каракозову. А тот продавал гнилое, паршивое, грабил трудовой народ. В марте 1915 года мы видим Хрущева участником крупной забастовки в поселке Рудченковка. Он выступил на митинге с пламенной речью. Полицейские пытались арестовать его, но рабочие вступили за Никиту и изгнали жандармов с территории мастерских. А с 1916 года шахты, как и весь Донбасс, стали ареной массовых забастовок и демонстраций рабочих. Во время одной из таких забастовок, в которой участвовал Хрущев, полиция открыла огонь по безоружным рабочим. 4 человека было убито и 2 ранено. Начались массовые аресты в Донбассе. Но они не смогли предотвратить приближавшуюся революцию. Сам Хрущев рассказывал о том, как он вместе с рабочими Донбасса встретил весть о февральской революции. Его статья по этому поводу была напечатана в 1922 году, к 5-й годовщине революции, под названием «Воспоминания Рудченковца». В день, когда пали цепи самодержавия, невольно вспоминается тяжелое время войны, дороговизна, низкая оплата труда, унижение народа, которым занимались все те, кто были нерабочими, кто имел хотя бы небольшую власть. И вдруг настает этот день. В один вечер получили телеграммы. Телеграммы извещают о революции в Питере. Помню, с какой радостью читали мы за токарным станком эту телеграмму. У всех нас была уверенность, к старому возврата нет. Меня охватили какие-то чувства, хотелось плакать и смеяться. Была какая-то уверенность в победе, и не страшились здесь же стоявшие городовые. На рабочем собрании был избран временный исполнительный комитет, которому поручалось провести выборы советов рабочих депутатов. В комитет вошел и Хрущев. А вскоре он стал членом рабочего совета. Первым делом совет арестовал полицейских чиновников, распустил полицию, а взамен ее создал рабочую милицейскую дружину. Через несколько месяцев, в августе 1917 года, шахтеры в Рудченковке создали свой военно-революционный комитет. Хрущев стал и его членом. Еще тогда он поддерживал линию партии большевиков. На митинге, организованном шахтерами, Никита Сергеевич высоко поднял красный флаг и провозгласил: «Долой гнилое правительство Керенского, да здравствуют большевики!» После Октябрьской революции Хрущев возглавил Совет